Говорящие обои. Кото-сан жила в Японии у бабушки. Как-то в прохладный осенний вечер они сидели за чашкой чая, и бабушка, задумчиво осмотрев свою комнату, сказала: «Если бы мы заклеили эти стены обоями, стало бы уютнее и теплее». Кото-сан оживилась: «Да, бабушка, давай посчитаем, может, мы и сможем купить обои». В ответ бабушка лишь покачала головой, она знала свои возможности. Ей хотелось, чтобы внучка закончила школу. Это намного важнее, чем обои. На следующий день, когда Кото-сан пошла в школу, бабушка задумчиво посмотрела ей вслед. Неспокойно было на душе у старушки, потому что она разрешила внучке ходить в миссионерскую школу. Дело в том, что в храме, который посещала бабушка, поклонялись идолам. Жрец часто говорил о миссионерах: «Не ходите и не слушайте этих белых людей. Они отвратят вас от правильной веры, и вы в конце концов погибнете». Бабушка утешалась лишь тем, что за обучение в миссионерской школе платить нужно меньше, чем в других школах. «У меня нет денег на другую школу», — мысленно оправдывала она себя. «А их книги я никогда не позволю принести в свой дом». Кото-сан была безмерно рада, что бабушка позволила ей ходить именно в эту школу. Здесь она познакомилась с Богом по имени Иисус Христос. Девочка полюбила Его, так как узнала, что Он любит ее. Кото-сан хотела, чтобы и бабушка услышала библейские истории и узнала, что есть только один Бог, любящий и всесильный. Его нужно любить и слушаться. Принести Библию домой она боялась, думая, что из-за этого бабушка запретит ей ходить в школу. А Кото-сан хотелось еще о многом узнать и многому научиться. Учительница посоветовала ей молиться о бабушке, и девочка прилежно молилась. Однажды, пока Кото-сан была в школе, бабушка надела свое кимоно и отправилась на рынок. Кимоно – это национальная японская одежда в виде халата с широкими рукавами. «Может, удастся найти дешевые обои», – подумала она. «Вот и столы с обоями. Как здесь красиво!» Но, увы, бедной женщине эти вещи были не по карману. Немного грустная бабушка возвращалась домой с пустыми руками. Возле одного дома, прямо на улице, бабушка увидела картонную коробку. Она оглянулась, поблизости никого не было. Наклонившись, старушка открыла коробку. «О, сколько бумаги!» – прошептала она. «Какие смешные и красивые закорючки на ней! А что, если заклеить этой бумагой стены? Листочки, правда, маленькие, но зато их так много. Коробку можно взять и унести, это же не воровство. Видно, эти листочки никому не нужны, раз лежат здесь», — приговаривала бабушка. «А может, кто-то потерял эту коробку?» Бабушка еще раз посмотрела по сторонам. На улице по-прежнему никого не было. Подхватив коробку, она спрятала ее под кимоно и поспешила домой. Дома старушка приготовила клей и принялась за работу. «Как красиво!» — воскликнула Кото-сан, вернувшись из школы. «Это какие-то необыкновенные обои». Девочка подошла к стене и замерла от удивления. Бабушка усердно обклеила стены страницами из Библии. Старушка не умела читать, и для нее это были лишь картинки. Книгу, которую она не желала иметь в своем доме, она сама, того не зная, наклеивала на стены по страницам. Кото-сан радовалась, теперь она каждый день будет перечитывать свои любимые библейские рассказы. «Бабушка, я буду помогать тебе», — спохватилась девочка. «Я наклею нижний ряд, чтобы у тебя не болела спина. Тебе ведь тяжело наклоняться». До самого вечера они усердно работали, а потом, глядя, как хорошо все получилось, радовались. «Может, прочитать бабушке что-нибудь из Библии?» — подумала Кото-сан. «Ну, хоть немного, может, она и не рассердится на меня». «Знаешь, бабушка», — неуверенно начала Кото-сан, «когда я смотрю на наши обои, они начинают со мной разговаривать». «Обои разговаривать не умеют», — устало возразила бабушка. «А со мной говорят», — тихо повторила Кото-сан. «И что они говорят тебе?» Бабушка решила поддержать игру внучки. «О, они рассказывают много интересного!» И Ката-сан стала читать. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Потом она читала о сотворении солнца, луны, звезд, растений, животных и людей». Бабушка удивилась. «Это не было похоже на игру. Смотри, какой великий Бог! А я и не знала этого. Расскажи-ка еще что-нибудь», — попросила бабушка. Ката-сан рассказала о том, как люди возгордились, желая стать такими, как Бог, и согрешили. «Это грустная история», — вздохнула бабушка. «А обои не говорят тебе о том, как Бог наказал их за это?» «Да, Бог сказал людям, что они умрут. Если бы они остались послушными, они жили бы вечно. Но Бог сильно любил людей и хотел, чтобы они были счастливыми и жили вечно. Для этого Он послал им Спасителя». Каждый вечер слушала бабушка рассказы из Библии. Вскоре она поняла, что за свою жизнь сделала много грехов, и что избавить от греховной ноши может только Сын Божий. Однажды утром, когда Ката-сан была еще в школе, бабушка решила проверить, правду ли говорят обои. Она пошла в храм и все рассказала жрецу. Во время рассказа жрец вдруг закричал не своим голосом. «Я же вам всегда говорю, не слушайте этих обманщиков и не заносите Библию в свой дом! А вы ею даже стены обклеили!» Он вытолкал старушку на улицу и раздраженно захлопнул дверь. Растерянная бабушка долго стояла на крылечке перед закрытой дверью. «Если то, что у меня наклеено на стенах, Библия, то это очень интересная и хорошая книга», — подумала она. «Пойду-ка я к тому дому, где взяла коробку с листами». В глубине души бабушка сознавала, что коробку она не просто взяла, а украла. «Пойду и прямо скажу, что украла», — решила бабушка. «Должна же я узнать, на самом ли деле это Библия». Бабушка сильно разволновалась, когда постучала в дверь чужого дома. Отворила приветливая хозяйка, и бабушка все рассказала ей. Как украла коробку и как обои стали говорить. Женщина принесла свою Библию. «Да-да, точно такие листочки и у меня на стенах», — обрадовалась старушка. Хозяйка объяснила бабушке, что на земле нет праведных людей. Все заслужили проклятие и смерть. Но Бог спасает всех, кто просит у Него прощения и оставляет грех. Бабушка склонилась на колени. Она призналась, что давно мучится в душе от всех своих грехов и хочет получить свободу. Бог услышал ее молитву. Бабушка всем сердцем поверила, что дар вечной жизни дан по милости Божьей и ей. Потом старушка поспешила домой. С большим нетерпением ждала она возвращения Ката-сан из школы. «Теперь я знаю, что мы наклеили на стены», — радостно встретила она внучку. Ката-сан испугалась. «Что теперь будет?» «Не бойся, я тоже люблю Иисуса», — успокоила ее бабушка. «Бог услышал мои молитвы», — подумала Ката-сан, обнимая бабушку.